Да как ползать, что терять? Не дано знать, жизнь пролет обеспечит, боль пройдет, время лечит. Очнуться, отойти, оглянуться. Иногда все проходит без вреда навсегда. Даже круче пронесет, ненароком выйдет все, да только боком. Выйдет вон и умчится колесом. Колесницы в никуда, безвозвратно, без следа, навсегда.